Ничего поделать с этим я не мог. Фреда обладала силой 10 горилл, скоростью пумы и терпением дельфина. Никто в классе не мог бы с ней справиться, разве что профессор Филинчик. Фреда не умела говорить, она могла только писать, но профессор Филинчик очень скоро выучил ее письму и подарил толстый блокнот с карандашом, который она с тех пор постоянно носила с собой. Она общалась с нами посредством записочек, аккуратно выведенных красивым каллиграфическим почерком. Наши с ней разговоры выглядели приблизительно так. Я: «Привет, Фреда!» Фреда: «Привет, синий медведь!» Я: «Хорошо выспалась, Фреда?» «Так себе! В моих волосах поселилась целая стая летучих мышей, они пищали мне в ухо всю ночь!» Я: «Бррррр!» Как уже было сказано выше, я, к сожалению, не мог разделить Фрединых чувств, но она была мне не безразлична. Когда тебя любят, ты волей-неволей проникаешься ответной симпатией, даже если речь идет о какой-то Бергине. Кверт Суиопю. Желейный принц. Желейный принц из 2364-го измерения, прозрачный, как фруктовый пудинг, был моим лучшим другом на протяжении всей учебы в школе. Мы все тогда представляли собой нечто особенное, но Кверт был самым особенным из всех нас. Он прибыл в школу из 2364-го измерения мира, который можно себе представить только если у тебя не меньше 4 мозгов. А Кверт был там самым настоящим принцем и мог бы даже стать правителем всего 2364-го измерения, но, по несчастью, во время коронации случайно споткнулся о складку на красном ковре и бухнулся в черную пространственную дыру. Все 2364-е измерение усеяно этими дырами. Стоит провалиться в одну из них, и ты несешься сквозь весь универсум какой-нибудь далекой галактики, а вернуться назад очень сложно. Для этого нужно сначала отыскать пространственную дыру, что уже само по себе непросто, и эта дыра должна быть именно той, единственной, которая тебе нужна, иначе ты опять пойдешь не весь куда. Потом я еще расскажу об этом поподробнее. Так Кверт оказался среди нас. И всех поражало и трогало, с какой стойкостью он переносил свое горе. Он держался поистине молодцом, не показывая виду, что скорбит, и при каждой возможности беззаботно шутил. Принц всего себя посвятил заботам о ближних, и никто, кроме меня, его лучшего друга, не знал, что, оставшись наедине с собой, он проливает желейные слезы и горячо молит судьбу вернуть его обратно на родину. Музыка из молока. Там все было устроено не так, как у нас. Кверт, например, привык питаться музыкой. Но наша музыка, какой бы изысканной она ни была, казалась ему безвкусной и примитивной. Это все потому, что в 2364-м измерении